«Хорошо, обещаю, Кацураги-сан», — кивнул Мицузане. «Я выдал ему 4 упаковки нефригена, в 2 раза больше, чем получил Кушикаба, а все потому, что этот препарат принимается в очень высоких дозировках, по 12 таблеток в день, 4 упаковок хватит только на 1 неделю. Также я выписал ему противоаллергические препараты и сказал принимать их на протяжении всего курса приема препарата. Это снимет хотя бы часть побочных эффектов. Лучше бы мы вели обычный прием», — вздохнула Агавахана, когда Кишимото отправился на анализы. «Чтобы вы ни говорили, Кацураги-сан, а мне кажется, что мы пациентов калечим. Понимаю ваше мнение, Агава-сан», — кивнул я. «Потому я и выбрал пациентов, которым риск необходим. Если их не лечить, качество и длительность их жизни будет стремительно сокращаться. Возможно, что эти лекарства – их последний шанс. И это в особенности касалось моего последнего испытуемого, Бейку Ишина с терминальной стадией рака прямой кишки, со множественными метастазами в разные органы, с неудачным курсом химиотерапии и уже имевшимся эпизодом толстокишечной непроходимости. Последнюю я в документах принципиально не упоминал. Бейкуя, как ни странно, хоть и выглядел хуже всех остальных испытуемых, казался мне бодрее всех остальных. В мой кабинет он вошел с улыбкой на лице, хотя я догадывался, что это всего лишь маска. «Ну что, Кацураги-сан», — усмехнулся он, — «будем лечить неизлечимое?» «Будем, Бейкуя-сан», — уверенно кивнул я. «Присаживайтесь». Бейкуя-шина сел на кушетку и положил кепку на колени. «Я только сейчас понял, что изменилось в пациенте с последней нашей встречи. Неухоженная щетина исчезла с его лица, а голову Бейкуя гладко выбрил, избавившись от редких клочков волос. Создавалось впечатление, что он ожил и обрел новые силы для борьбы. Я дал ему надежду, хотя мы оба понимаем, что шансы невелики. «Агава-сан, распишите полный список обследований», — попросил я, и передал медсестре листок с перечнем необходимых анализов. «Бейкуя-сан, вы подготовились?» «Да», — кивнул он, — «соблюдал диету, принимал слабительные по схеме, к колоноскопии готов, хоть и страшно не хочу ее делать». «Хорошо», — кивнул я, — «но кроме колоноскопии, у нас еще множество обследований в планах, все анализы крови, компьютерная томография с внутривенным контрастом, в общем, набор не маленький». «Ничего, справлюсь», — махнул рукой он, — «это мелочи». Я заполнил все данные состояния Бейку и Шина и перешел к побочкам, как делал это ранее с другими испытуемыми. «Значит так, Бейкуя-сан, побочные эффекты у препарата Анкакура не заявлены», — сказал я. «Как раз наоборот, судя по предыдущим этапам испытаний, у других пациентов резко улучшилось самочувствие не только по основным заболеваниям, но и по сопутствующим». «Прекрасные новости», — усмехнулся он, — «а то гастрит с геморроем замучили, поочередно достают. Упор мы будем делать не на это, Бейкуя-сан», — перебил его я. «Вы, конечно, обязательно отмечайте любые изменения в организме, но все же в первую очередь сконцентрируемся на основном заболевании. Побочки фармакологи семьи Канамари и Ямамото не заявили, но я точно знаю, какие изменения могут принести Бейкуя-шина дискомфорт. Препарат еще не тестировался на онкобольных, а передо мной пациент с множественными метастазами. Ситуация непростая, но больше всего меня напрягает даже не отсутствие описания побочных эффектов. В инструкции не был разъяснен механизм действия Анкакура. Его засекретили даже от терапевтов, курирующих испытания. Я понимаю, что они хотят всеми силами скрыть от посторонних лиц формулу и механизм действия, но эта информация может быть жизненно необходимой как для меня, так и для пациента. «Спешу вас предупредить, Бейкуя-сан», — сказал я. «Хоть о побочных эффектах фармакологи не сказали ни слова, я все же подозреваю, что некоторые из них могут проявиться в вашем случае. Перечисляйте», — попросил он. «Не думаю, что они окажутся тяжелее, чем то, что я пережил на химиотерапии. Вряд ли они будут тяжелее, но уж разношерстнее, точно», — начал объяснять я. «Смотрите, у вас метастазы в кости таза, печени легкие. Если препарат начнет уменьшать размер опухоли и ее производных, эти органы и дадут о себе знать. Может появиться дискомфорт в прямой кишке, возможно, с диареей или кровянистыми выделениями. И так этим страдаю, не страшно», — кивнул он. «Со стороны легких может присоединиться кашель. Область правого подреберья может побаливать из-за изменений в метастазах печени, как и кости таза. Самое главное, на что нам нужно будет обратить внимание — на риск присоединения инфекции или на развитие неинфекционного воспалительного процесса. Все-таки структура органов будет меняться, а это обязательно повлечет за собой те или иные симптомы. Ух, выдохнул он, есть примерные прикидки, после какого дня приема могут начаться изменения. У большинства испытуемых эффект Анкакура был заметен уже через неделю, но у них были предраковые состояния, то есть фактически это были здоровые люди с факторами риска развития опухоли. Мы с вами будем следить за процессом более тщательно. Я протянул Бику и одну единственную упаковку Анкакура, всего одна таблетка, один раз в день, объяснил я, лучше утром, перед едой. Одна таблетка, хмыкнул он, осматривая упаковку. Да уж, после химии это звучит, как сказка. Главное, чтобы эффект у него был тоже сказочный, ответил я. Отправляйтесь на обследование, Бикуя-сан. В следующий четверг буду ждать вас на повторные анализы. На связи, Кацураги-сан, кивнул он и покинул мой кабинет. Я не привык доверять препаратам, как бы абсурдно это ни звучало. Будучи целителем, мне практически не приходилось ими пользоваться, а уж экспериментальными. Я слишком привык контролировать все самостоятельно. Но, если назначая обычные препараты, у меня создается впечатление, что я доверяю здоровье пациента другому врачу, то экспериментальные лекарства походили лично для меня на студентов-медиков. На этом рабочий день не закончился. Вслед за троицей испытуемых в кабинет повалила толпа новых пациентов. Поскольку я теперь терапевт четвертого ранга и отвечаю за отдел маркетинга, мне предстоит заново знакомиться со всеми больными, кто отныне находится под моей опекой. К концу приема я заполнил бланки протоколов врачебной комиссии. Бикуяшина уже давно не работал, а потому не нуждался в больничном листе. А вот для Кишимото Мицузани и Кушикабы Тэцуи мне предстоит открыть длительные больничные на весь срок испытаний. А открываются они через председателя врачебной комиссии Уёхару Йосика. Надеюсь, сегодня наш с ней разговор будет менее неловким. Йокой, есть Йокой. Однако, поднявшись на четвертый этаж, я встретился с другим человеком, который жаждал моего внимания. Кацураги-сан, главный врач Ягами Тэцура, подозвал меня к себе. «Добрый день, Ягами-сан», – поклонился я. «Добрый», – коротко ответил он. «Препараты уже раздали?» «Да», – кивнул я. «Как раз направляюсь к Уёхари-сан, чтобы открыть больничные». «Больничные подождут», – перебил меня он, а затем шепотом добавил. «Как бы ни проходили испытания, препарат Анкакура должен показать настоящую эффективность». Уже с первых дней приема началось. Анкакура – единственное, что их беспокоит. И я могу понять, почему. Но менять результаты не намерен. «Вы снова заладили», – вздохнул я. «Вот, возьмите». Ягами Тэцура протянул мне конверт. «Это вам за работу. Аванс». «Нет, Ягами-сан», – отодвинул от себя его руку. «Мне это не нужно. Мой пациент только сегодня начнет впервые принимать таблетки. Ни о каких изменениях не может быть и речи. Через 3 дня на его повторных обследованиях должен быть виден прогресс», — сказал Ягами Тэцура. «Если препарат работает, он будет виден в любом случае», — ответил я. «Вы не поняли, Кацураги-сан», — нахмурился Ягами. «Я и не сомневаюсь, что прогресс будет, но мне необходимо конкретное число — 10%, уменьшение новообразования на 10%. Сотрудники лаборатории и отделения диагностики осведомлены, они изменят заключение, если вы их попросите. Это вам ясно? Как они могут требовать такие точные показатели? Препарат может не подействовать сразу, а может и вовсе уничтожить опухоль за сутки. Откуда эта проклятая цифра? Не хотите брать аванс? Ваше дело, ответил Ягами Тэцура и убрал конверт в карман. Но выполнить мое поручение вы обязаны. Только попробуйте этого не сделать. Ягами резко развернулся и пошагал в свой кабинет. Я был в замешательстве. Не могу так поступить. Это не просто неэтично, но и опасно. Я рискую попасть под следствие, а пациенты... Передо мной встал выбор. Отчет понадобится главному врачу уже в этот четверг. Договариваться с лабораторией и отделением диагностики нужно уже сегодня. Сделаю все по правилам, лишусь работы. Послушаюсь приказа Ягами Тэцура, изменю своим идеалам. Должен быть иной выход. И стоило мне хорошенько напрячь мозги, как он тут же пришел. Ну конечно, улыбнулся я. А вот и решение. Глава 10. Я придумал гениальный план, муторный в исполнении, но дающий гарантию, что я смогу правильно организовать исследование, не нарушить законы и не изменить своим принципам. Ягами Тэцура сказал, что заведующие лабораторией и диагностическим отделением в курсе, что терапевты будут обращаться с просьбой исправить заключение в обследованиях. 10%. Это число главный врач хочет видеть уже через 3 дня. А что, если я поступлю иначе? Сделаю двойную работу, но проведу сразу 2 клинических испытания на один препарат Анкокура. Одну папку документов будут собирать с реальными анализами, а вторую – для главного врача. И чтобы не рисковать, реальную эффективность препарата я изменять не буду. Чтобы получить эти 10%, можно поступить и другим способом. Изменить размер опухоли изначально. В папке с липовыми исследованиями подготовить результаты колоноскопии и других анализов, в которых опухоль будет больше, чем есть на самом деле. Тогда, приписывая эти 10%, суть сильно меняться не будет. Придется опять засиживаться допоздна, или брать ночные дежурства в стационаре, чтобы между 2 рабочими днями заниматься заполнением документации. Главное, уговорить заведующих лаборатории и диагностического отделения. Руководителя лаборатории я уже знаю. Катабаяши Сёта. Адекватный мужчина, никаких проблем с ним возникнуть не должно. Насчет отделения диагностики пока что ничего сказать не могу, но как раз от их сотрудников напрямую зависит то, как изменятся результаты обследований. Изменить цифры в анализах крови – это ерунда. Плевое дело. Другой вопрос – подбить заключение диагностов в протоколах инструментальных исследований. Но раз уж Ягами Тецура их предупредил, значит, они готовы к этому. Тогда мне только остается заскочить к Куёхари Йосика, а после приступать к делу. Ягами Тецура, ты получишь свои 10%, только никакого толку от них не будет. Если я пойму, что Анкокура не работает, в конце месяца я отправлю в Ямамото Фармы в Министерство здравоохранения настоящий отчет, и будь что будет. Я прошел в кабинет у Йохары Йосика, у меня создалось впечатление, что женщина вместо работы занимается оригами. Тоже, между прочим, искусство, имеющее японские корни. Но, нет, у Йохары резала чью-то амбулаторную карту. «Какие люди, Кацураги-сан», — хмыкнула она, — «тоже притащили мне горы протоколов на врачебную комиссию». «Всего 2, у Йохара-сан», — кивнул я, — «не постесняюсь спросить, а что это вы делаете?» «А вы как думаете?» — выпучила глаза она. «Ваш коллега Савада Дэйчи после длительного пребывания на дежурствах в стационаре, наконец, вернулся к своим рабочим обязанностям. А по моему мнению, лучше бы он там и остался. Он будто надо мной издевается. Все инвалидности, протоколы врачебных комиссий переполнены редкостной билибердой». У Йохара Йосика явно решила смягчить свое высказывание. «Приходится все это вырезать. Да уж, особые отношения между Уёхара и Савадой я помню хорошо. Савада Дэйчи до ужаса боится заместителя главного врача, а она на дух не переваривает Саваду. Вы делаете двойную работу», — подметил я. «Почему бы вам не вернуть протоколы Саваде и не позволить ему исправить все самостоятельно?» «Ох», — вздохнула Уёхара, украдкой взглянула на меня и загадочно улыбнулась. «Да я же прекрасно понимаю, Кацураги-сан, сколько работы лежит на терапевтах. Так, я вас хотя бы немного разгружаю. Хотя конкретно вы обычно приносите мне только качественно оформленную документацию. Вот, кстати, и она». Я положил на стол распечатку карт Кушикабы Тецуи и Кишимото Мицузани. «Клинические испытания. Больничные на 15 дней. Не поняла», — нахмурилась она. «Вы ведь до 15 дней можете открыть их самостоятельно. Я-то вам зачем?» «Новое распоряжение главного врача», — ответил я. «Оформлять этих больных через врачебную комиссию с самого начала, чтобы к отчетам о клинических испытаниях было невозможно подкопаться. Видимо, Ягами-сан опасается, что Минздрав или другие проверяющие могут как-то повлиять на эти документы». «Разрази меня гром», — выругалась у Йохара Йосика. «Это что же получается? После вас ко мне еще штук 10 врачебных комиссий принесут. Ну, учитывая, что всего в клинике сейчас испытывается 16 новых препаратов», — усмехнулся я, — «за вычетом уже не работающих людей, приблизительно столько вас и ожидает. Хоть бы кто предупредил», — воскликнула она. «А тут еще этот Савада со своими карточками». У Йохара Йосика взмахнула руками, а затем резко вскрикнула и уронила стопку бумаг на стол. С ее указательного пальца закапала кровь. Видимо, из-за своих чересчур активных жестикуляций поранила ножницами палец. «Проклятие!» — пискнула Уёхара и положила окровавленный палец в рот. «Дайте посмотрю, Уёхара-сан», — попросил я и взял с полки антисептик. «Не стоит, Кацураги-сан, просто царапина», — отмахнулась она. «Ну что вы в самом деле? Я же сама врач. Однако я все же отобрал у нее пораненную руку и осмотрел рану. Неудачно получилось, вогнала острые ножницы прямо себе под ноготь. Обрабатывая палец антисептиком, я выпустил немного целительской энергии. Ой, вздохнула Уёхара то ли от того, что испытала зуд под ногтем, когда рана начала заживать, то ли от моего прикосновения. Я, кстати, так вас ни разу и не спрашивал, каким врачом вы работали до того, как стали заместителем главного врача, спросил я, стараясь отвлечь ее от раны. Незачем заострять внимание на целительском процессе. Сейчас кровь остановится, а она и не заметит вовсе, что рана полностью исчезла с ее руки. Отоларингологом, ответила она, но это было давно. Последние 5 лет я зарастаю в этих бумажках. Уверен, вы были очень хорошим врачом, улыбнулся я, а сам задумался о том, как иронично устроена структура руководства в здравоохранении. Чем выше должность врача, тем дальше он находится от медицины. Заведующий терапией, Эйтира Кагами, часто советует нам с определением тактики лечения пациентов, помогает подбирать препараты, но собственных пациентов не имеет. Заместитель главного врача, Уёхара Йосика, сталкивается с медициной только в инвалидностях и врачебных комиссиях, когда определяет, правильно ли ее сотрудники оформили протоколы. А главный врач, Ягами Тецура, и вовсе никак не связан с медициной, как таковой. Одни отчеты, бумажки, организация работы в клинике – все это очень далеко от нашей классической профессии. Иронично, главный врач уже и не врач вовсе. Жалеете, что перешли на пост выше? Поинтересовался я. Не было ни одного дня, чтобы я об этом не жалела, призналась Уёхара. Мне нравилось работать с пациентами. «Почему же тогда ушли?» – спросил я. «А как можно упустить такой шанс, Кацураги-сан?» – пожала плечами она. «У нас в стране женщине и так непросто пробиться в медицину, не говоря уже о высоких должностях. 5 лет назад меня привлекли деньги и статус. Все-таки стать заместителем главного врача, будучи женщиной, да еще и до 30 лет – это редкий случай. Не хочу хвалиться, просто объясняю, зачем так поступила. Ну, если сейчас вы смотрите на мир и свою работу иначе, возможно, еще не поздно вернуться на клиническую должность. Шутите, Кацураги-сан, усмехнулась она. Я уже давно все забыла. Придется заново осваивать специальность, которую я изучала несколько лет. А как же курсы от Хиджиката Медикал? Спросил я. Насколько я понимаю, у них можно повторно пройти программу той или иной специальности хотя бы для того, чтобы обновить свои знания, причем в комфортном темпе. «Вижу, вы уже стали жертвой их рекламы, Кацураги-сан», усмехнулась она. «Я уже заканчиваю один из их курсов», ответил я. «Планирую расширять спектр своих специальностей». Уёхара Йосика уже совсем забыла про свой палец. Она молча смотрела на меня, хитро прищурив глаза. «Что?» – спросил я, почувствовав эмоциональное напряжение, которое с мастерством создавала заместитель главного врача. «Да так», — помотала головой она, не разрывая со мной зрительного контакта. «Ничего особенного, просто чувствую кое-что. Помяните мое слово, Кацураги-сан. Если продолжите работать в том же духе, когда-нибудь станете новым главным врачом клиники Ямамото Фарм». «Аво», — усмехнулся я, — «я так не думаю». «Сомневаетесь в своих силах?» — удивилась она. «Вовсе нет, просто не думаю, что когда-нибудь откажусь от медицины и отдам всего себя руководству. Это заманчивая возможность, но, нет, учитывая, сколько всего вы успеваете совмещать, Кацураги-сан, вы запросто сможете быть главным врачом и консультирующим специалистом одновременно», заявила она. «Это Ягами-сан уже давным-давно не занимается медициной, но существует огромное количество главных врачей, которые, скажем так, работают на 2 фронта. В таком случае, надеюсь, что вы не вернетесь в клинику отоларингологом, Уёхара-сан», усмехнулся я. «Это еще почему?» – удивилась женщина. «Если когда-нибудь я стану главным врачом, мне понадобится такой заместитель, как вы». Уёхара Йосика замялась и потеряла дар речи. «Похоже, на этот раз я сам ее переплюнул, невольно создав неловкую атмосферу. А если учесть, что все это время я сидел перед ней, обрабатывая ее ранку, пожалуй, лучше не стану проверять с помощью анализа ее самочувствие на данный момент. Не хочу знать, насколько сильно ее взволновала эта ситуация». «Готово, кровь остановилась», — сказал я, убрав салфетку с антисептиком. «Теперь у вас прекрасный маникюр». Ноготь на ее указательном пальце был красным. «Просто прелестно», — с сарказмом произнесла она. Дверь в кабинет у Йохара открылась, и на пороге появился Савада Дэйчи. Увидев нас, он, похлопав глазами, заявил: «Я, наверное, позже зайду». «Куда собрались?» — восклицательные и вопросительные знаки, — крикнула у Йохара. «Стоять, Савада-сан! Раз пришли сдаваться, назад уже не уйдете!» «Йокай!» — пронеслось одновременно в мыслях у меня и у Савады. Мой анализ никогда не умел читать мысли, но в этот момент я был способен на это даже без магии. «Взгляните, что случилось с моим ногтем из-за ваших дурацких карточек, Савада-сан!» — начала причитать у Йохара. Пока у Йохара Йосика мариновала Саваду Дэйчи, я покинул ее кабинет и направился приводить в исполнение свой главный план. Покопавшись в мессенджере, я разыскал номер телефона заведующего диагностическим отделением. Оказалось, что главным рентгенологом и специалистом по компьютерной и магнитно-резонансной томографии была некая Исида Марика. Чтобы не бегать по всем отделениям и не объяснять каждому диагносту по 10 раз то, что от них требуется, я решил поговорить напрямую с заведующими, собрав их в конференц-зале. Катабаяши Сёта откликнулся на мой зов достаточно быстро, осталось только уговорить Исиду Марика. «Алло, Исида-сан, я дозвонился до рентгенолога». «Слушаю», — коротко ответила она. «Вас беспокоит Кацураги Тенда», — представился я. «Ягами Тецура должен был предупредить вас о нюансах, связанных с клиническими испытаниями». «В курсе», — сказала она. «Мне уже доложили об этом бардаке. Скидывайте информацию, я все сделаю, как того хочет Ягами». По интонации женщины я почувствовал недовольство. Похоже, ее не на шутку разозлил весь этот кавардак с подделкой обследований. А я как раз звоню ей, чтобы сказать о том, что хочу усложнить этот процесс еще сильнее. Нужно использовать ее негативный настрой в свою пользу. «Исида-сан», — начал я. «Я и сам возмущен этими особенностями клинических испытаний. Поэтому я бы очень хотел увидеть вас в конференц-зале через 15 минут. Сможете подойти?» «Чего?» — возмутилась она. «У меня работы полно». «Нет, Кацураги-сан, не спешите отказываться», — перебил ее я. «Катабаяши Сёта тоже придет. Мне нужно обсудить с вами двумя один вопрос. Это очень важно. Если вы потратите буквально 20 минут своего времени, мы сможем немного утрясти сложившуюся ситуацию с сами знаете с чем». Я шел по коридору среди пациентов, поэтому старался не говорить ничего лишнего. Дожили, уже целиком потонули в плену замудренных фармакологических интриг. «Ну раз Катабаяши-сан придет», — задумалась Исида Марика. «Ладно, Кацураги-сан, через 10 минут в конференц-зале. Надеюсь, у вас действительно есть почва для обсуждений». «Не сомневайтесь, есть, Исида-сан». Вскоре наша троица собралась в конференц-зале. Исида Марика оказалась молодой женщиной в очках, из-за которых ее глаза казались неестественно большими. На всякий случай я запер дверь изнутри, чтобы никто случайно не обнаружил, какое нестандартное заседание я собрал в тайне от руководства. Меня до последнего мучил вопрос, не стоит ли позвать и других терапевтов-испытателей. Канда Кагари и Курина и Цукаса могли бы тоже изменить ход своих исследований, как и я, но мне пришлось быстро отказаться от этой затеи. Это сильно усложнит мой план. Неизвестно, брал ли кто-то из них деньги от главного врача. Тем более, Кураны и Цукасе я доверять пока и вовсе не могу. Я слишком мало знаком с этим врачом, чтобы быть уверенным наверняка, что он не сдаст мой план Ягами Тецура. Точно. А ведь кроме нас еще 9 узких специалистов проводят клинические испытания своих профильных препаратов. Нет, либо исправлять данные одному, либо исправлять всем. А убедить всю клинику вести двойную документацию – это равносильно восстанию. У каждого есть своя голова на плечах, пусть думают за себя. А я буду думать о своей репутации и о своих пациентах. Я объяснил Катабаяши Сёта и Сиди Марике суть своего плана. «Вы сильно рискуете, Кацураги-сан», — сказал Катабаяши. «Поймите меня правильно, изменять данные лабораторных исследований для меня не впервой. Каждую проверку меня об этом просят или специалисты клиники, или сам кто-то из руководства. У меня проблем не возникнет, но вот у вас, за меня переживать не стоит. Это мой осознанный выбор», — сказал я. «Я понимаю, что своим решением я перекладываю на вас дополнительную нагрузку, но, и немалую нагрузку», — перебила меня Исида Марика. «Писать по 2 заключения на обследование, подгонять результаты, связывать в медицинской информационной системе концы с концами, чтобы никто ничего не заподозрил. Да, понимаю, Исида-сан», — кивнул я. «Но, как я заметил, вы с самого начала были не в восторге от приказа главного врача. Вас не устроила этическая сторона этой задачи или только вопрос повышенной нагрузки? И то», — ответила она. «Но этическая сторона меня все же волнует больше. Мы работаем с живыми людьми, а не с денежными мешками. Уж поверьте, в сутки я просматриваю по сотне снимков. Нет в людях никаких денег. Просто великолепная метафора, Исида-сан», — усмехнулся я. «Но речь сейчас о другом. Я могу повлиять на эти исследования, вести отдельно две отчетности. Одну для Ягами Тецура, одну для окончательного заключения. Вам кто-то за это заплатил?» — нахмурилась Исида Марика. «Кажется, это вы только что говорили, что мы работаем не с денежными мешками, Исида-сан», — ответил я. «Я делаю это по собственной инициативе и осознаю риски. Вас могут посчитать агентом конкурентной компании, Кацураги-сан», — предупредил меня Катабаяши Сёта. «Если Ягами Тецура поймет, что вы его враг, то вам попросту крышка. Вас больше никогда и нигде не возьмут на работу. Уж лучше так, чем заниматься подделкой документов ради собственной прибыли», — сказал я. Катабаяши Сёта и Исида Марика переглянулись, видимо, пытаясь принять окончательное решение. «Хорошо», — кивнула Исида. «Вы умеете убеждать, Кацураги-сан. Возможно, вы один из немногих, кого денежный вопрос волнует меньше всего. Хоть мне и с трудом в это верится, но я сообщу своим эндоскопистам, чтобы вам передавали сразу два заключения. Насколько вы сказали увеличить размер опухоли?» «На 10%, ответил я. «Хорошо», кивнула она, «но мне будет чрезвычайно жаль, если после этого вас уволят. Мы с Катабаяши-саном найдем способ отвертеться. Диагностическое и лабораторное отделение терроризируют липовыми обследованиями уже столько лет, что мы научились скользить между правил и искать лазейки, чтобы сохранить работу или хотя бы чистую совесть. У вас такой лазейки быть не может». «Ну будет вам», — перебил ее Катабаяши Сёта. «Не видите, Кацураги-сан уже принял решение. Не станем его отговаривать. Поможем ему. В любом случае нам придется подделывать анализы для других врачей. Просто у остальных мы будем занижать процент, а у него изначально за 8, и дальше будем работать в штатном режиме. В каком-то смысле Кацураги-сан даже упрощает нам задачу». «Спасибо вам, Катабаяши-сан, Исида-сан», — поклонился я заведующим. «Благодаря вам исследования препарата Анкакура пройдут честно. Заведующие также подписывали соглашение о неразглашении информации о новых препаратах, поэтому с ними я мог это обсуждать. Мы все были в одной лодке. О других препаратах речи и вовсе не шло. Ягами Тецура был заинтересован только в Анкакура. Насчет Норматоникса и Нефригин никаких особых указаний не поступало. Но я уверен, что это лишь вопрос времени. Скоро семья Фурухата и семья Канда активизируются и начнут свою собственную игру, чтобы поднять эффективность своих препаратов. После окончания нашего маленького совещания я обнаружил несколько пропущенных звонков на своем телефоне. Накадзима Хидеки пытался дозвониться до меня, но я поставил телефон на беззвучный, чтобы меня никто не отвлекал от серьезного совещания. «Накадзима-сан, вы звонили?» – спросил я. «Да, Кацураги-сан», — поднял трубку заведующий терапевтическим стационаром. «Сегодня идеальный день для экзамена». «Что?» – удивился я. «Кажется, вы просили, чтобы я дал вам больше времени на поиски пациентов. С утра поступили больные, на которых я могу провести идеальную оценку ваших способностей», – сказал Накадзима. «Три пациента, три болезни. Приходите сегодня в терапевтическое отделение до 6 вечера, и мы с вами покончим с основной частью курса по терапии. Буду у вас через полчаса», — ответил я и положил трубку. Я заскочил в кабинет, чтобы быстро заполнить все оставшиеся документы, затем сложил часть недоделанной работы в кейс и взял его с собой в терапию. Возможно, останусь там сегодня с ночевкой. Однако по пути в терапевтическое отделение мне встретился терапевт 6-го ранга, Куринай Цукаса. Полный мужчина подозвал меня к себе, и мы скрылись от лишних глаз между лестничными пролетами. «Что случилось, Куринай-сан?» – спросил я. «Механизм действия Анкакура», – прошептал он. «В вашей инструкции о нем тоже ничего не сказано, Куринай-сан. Мы, кажется, не должны общаться об этих препаратах», – сказал я. «Кацураги-сан, это очень важно», – настаивал он. «У вас описан механизм действия или нет?» «Нет», – помотал головой я. «Информация по двум другим препаратам изложена подробно, а по Анкакура преступно мало данных. У меня та же самая ситуация», — кивнул он. «Я долго думал о том, как может действовать этот аппарат. Если он лечит даже предраковые состояния, то это Панацея, закончил его мысль я. Я думал о том же, Куринай-сан, лекарство от всех болезней. Кацураги-сан, задумайтесь, какие побочки могут быть у этого препарата? Что, если он заблокирует деление не только опухолевых клеток, но и здоровых, или вызовет мутации ДНК в совершенно непредсказуемых участках? Мы совершаем преступление. Эти испытания, они должны были предоставить нам больше информации. Мы можем потребовать, чтобы они выдали терапевтам механизм действия, предложил я. Это единственное, что мы можем сделать. Я попрошу Кандакагари, чтобы он поддержал нас в этом запросе. Принесем главному врачу заявление с нашими подписями. Да, хорошая идея, Кацураги-сан, кивнул Куринай Цукаса и, не попрощавшись, прошел мимо меня. Мужчина не вписался в дверной проем, ударился боком о косяк, после чего, пошатываясь, пошагал дальше. Похоже, он уже не на шутку довел себя переживаниями об этих исследованиях. И я могу его понять. Анкакура – это огромная загадка, и она может таить в себе как спасение для всего мира, так и колоссальную опасность. Я решил временно отстраниться от этих мыслей и прошел в терапевтическое отделение. Накадзима Хидики уже стоял в коридоре. Старик встретил меня с хитрой ухмылкой. «Готовы, Кацураги-сан?» – спросил он. «Разумеется», – кивнул я. «Тогда приступим к экзамену. Если пройдете, в ближайшее время вас вызовут в Хиджиката Медикал для окончательной аттестации. Но учтите, у вас всего одна попытка. Я не дам вам поблажек, даже несмотря на то, что глубоко вас уважаю. Мне не нужны поблажки», — ответил я. «Я уверен в своих силах. Тогда приступим», — улыбнулся он и повел меня в первую палату. Глава 11. «Я подготовил для вас трех пациентов, Кацураги-сан», — сообщил Накадзима Хидеки. «Итого вам предстоит пройти три блока. Один пациент с сердечно-сосудистой патологией, один с легочной, и один с заболеванием пищеварительного тракта. Ваша задача – поставить диагноз и рассказать мне дальнейшую тактику ведения каждого пациента. Ошибок допустить нельзя, должна быть предельная точность. Анализами и историями болезней я смогу пользоваться», – уточнил я. «По правилам экзамена, да, разумеется, но я хочу следить за ходом ваших мыслей», – ответил Накадзима. «Поэтому озвучивайте в процессе осмотра, какие делаете выводы». Я кивнул, и мы прошли к первой койке. На ней лежал мужчина лет 50. На первый взгляд, никаких отклонений по его внешнему виду, никаких отеков, сыпи и прочего. Значит, нужно сразу приступать к анализу. Я начал осматривать его тело, предварительно задав вопрос. «Расскажите, что вас беспокоит?» «В основном боль в области сердца. Как вы можете ее характеризовать? Тупая или острая? Какова ее продолжительность?» Поинтересовался я. «Когда как, Кацураги-сан», — ответил пациент, прочитав фамилию на моем бейджи. «Иногда боли и вовсе нет, а вместо нее появляется чувство давления или стеснения в груди. А иногда возникает острая, я бы даже сказал горячая боль. И как бы, отдает в левую руку, лопатку, шею. Через всю левую сторону тела проходит. И длится такой приступ тоже, как повезет. Иногда минуты две, и иногда и 20. Ага. Классическая картина ишемической болезни сердца, а точнее, стенокардии. Достаточно посмотреть ЭКГ, чтобы поставить этот диагноз. Но я попробую докопаться до истины за счет одних только вопросов. Хочу лишний раз взглянуть на удивленное лицо Накадзимы Хидеки. Как часто возникает боль? Продолжил расспрос я. И скажите, пожалуйста, какую нагрузку вам нужно совершить, чтобы боль появилась? А никакую, Кацураги-сан, заявил пациент. Она возникает на фоне, казалось бы, полного здоровья, в покое. Часто, когда я сплю, и приступы могут беспокоить либо каждый день, либо с периодами затишья, то есть, исчезают на неделю, или даже месяц. Вот сегодня с утра меня эта боль крепко прижала. Пришлось даже скорую вызывать. Боль в покое – это совсем не стандартный признак. Обычная стенокардия себя так не проявляет. Стоп, вот оно что. А ведь Накадзима Хидеки не сказал, что передо мной пациент с сердечно-сосудистой патологией. Точно так же себя может проявлять грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или другие воспалительные заболевания в грудной клетке. Решил подловить меня, старик, неплохо, но от анализа ничего не скроется. И последний вопрос, произнес я, есть ли другие симптомы, которые вы, возможно, даже никак не связываете с этой болью? Хм, задумался пациент, да, пожалуй. В момент приступа меня все время тошнит. Начинает кружиться голова и сознание будто отступает куда-то на задний план. Что еще? Ах да, потею сильно, и сердце в такие моменты колотится, как бешеное. В данный момент себя хорошо чувствуете? Поинтересовался я. Сносно, кивнул он. Куда лучше, чем сегодня ночью. Накадзима Хидека с интересом слушал наш диалог. Я же начал измерять давление и прощупывать пульс, попутно изучая грудную клетку пациента анализом. Бляшек в коронарных сосудах не было, как и тромбов. Никаких явных причин классической стенокардии напряжения. Но проблема заключалась также и в том, что в остальных органах все было довольно неплохо. Никаких грыж, гастритов и язв. Позвоночник без отклонений. Да, в целом можно было придраться до некоторых изгибов в грудном отделе, но остеохондроз есть у всех людей на планете, и в данном случае причиной боли является явно не он. Накадзима Хидеки хитер, будто специально подобрал заболевание, которое я даже с анализом так просто не смогу поставить. Хотя, нет, как раз все наоборот. Если вдуматься, я слишком сильно опираюсь на свои магические способности. Анализ не просто не помогает, он и вовсе здесь не нужен. Достаточно обдумать все перечисленные симптомы и сопоставить их друг с другом. Судя по отсутствию других заболеваний в грудной клетке, это все же стенокардия, недостаточное кровоснабжение сердца, из-за которого время от времени возникает боль. И раз сейчас я не вижу никаких отклонений, значит, эти изменения приходящие. И выявить отклонения можно только по анализам крови. Стенокардии существует несколько, но к описанной картине могут подойти только несколько из них. Накадзима-сан, мне нужен общий анализ крови и биохимический анализ крови, произнес я. И все, нахмурился он. Эк, результаты эхокардиографии, в них вы не нуждаетесь? Пока нет, не торопите события, улыбнулся я. Накадзима Хидеки достал из истории болезни анализы, которые потребовались мне для уточнения диагноза. Я сразу же оценил уровень гемоглобина крови. Анемии у пациента нет, а значит, еще одну стенокардию мы исключаем. Иногда боли в сердце появляются на фоне анемии, поскольку у сердечной мышцы попросту не хватает кислорода, транспортируемого гемоглобином. При этом никаких нарушений в сосудах сердца можно и не найти. Значит, остается только один вариант. Я осмотрел биохимический анализ крови. В нем не было никаких серьезных отклонений, кроме повышенного уровня холестерина. «Скажите, вы часто испытываете эмоциональный стресс?» – спросил я. «Часто», – кивнул пациент. «Работа нервная, алкоголь, наркотики, курение?» – спросил я. «Могу выпить баночку пива по выходным. Курю уже лет 10». Но не по пачке в день, сигарет 5-6, не больше. Наркотики не употреблял и не собираюсь к ним прикасаться. Стенокардия Принцмитала, сказал я, протянув анализы на Кадзиме Хидеки. Что-что, удивился заведующий, это окончательный диагноз. Эту же стенокардию иногда называют иначе. Вариантная, спонтанная или вазоспастическая стенокардия возникает, как понятно из последнего названия, из-за спазма коронарных сосудов. Точная причина возникновения этой формы стенокардии неизвестна, но чаще всего она возникает у курящих и употребляющих алкоголь людей с повышенным холестерином и хроническими стрессами. Для нее свойственно возникать по ночам вне зависимости от того, была нагрузка или нет. «Какова тактика лечения пациента?» – спросил Накадзима Хидеки, подтвердив поставленный мной диагноз коротким кивком. «Необходимо назначать препараты группы антагонистов кальция и альфа-блокаторы». Эти лекарственные средства будут препятствовать спазму сосудистой стенки. Еще что-то, нитраты длительного действия. Обычный нитроглицерин не подойдет, а прием нитратов лучше всего сможет купировать болевой синдром. А если ничего не получится, нахмурился Накадзима Хидеки. Вы назначили пациенту все эти лекарственные средства, но терапия не помогает. Увеличиваем дозировки, ответил я, не помогло. Направляем к кардиологу и сердечно-сосудистому хирургу для решения об оперативном лечении. В данном случае может подойти коронарная ангиопластика со стентированием. Отлично, Кацураги-сан, кивнул Накадзима Хидеки. Зачет, правда, ставить такой диагноз без эккой суточного монитора, я бы все же не советовал. Слишком очевидная картина, Накадзима-сан, улыбнулся я. Это верно. Что ж, не расслабляйтесь, у нас впереди еще двое. Мы поклонились пациенту, поблагодарив его за участие в экзамене, и перешли в следующую палату. «А я надеялся, что вы купитесь на мою уловку», – вздохнул Накадзима. «Все-таки стенокардия редкая. Могли бы и про другие органы грудной клетки подумать». «Я подумал», – кивнул я, – «но картина была уж очень специфическая. А вы, Как я посмотрю, всерьез решили меня завалить, Накадзима-сан. Мне вас валить незачем, усмехнулся старик. Просто хочу убедиться, что вы готовы столкнуться с любым заболеванием. Перейдем к следующей палате, там вас ждет не менее трудная задача. В следующей палате лежал молодой мужчина. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что передо мной легочный больной. Бледное лицо, синеватые губы, дышит тяжело, со свистом. Скорее всего, на этот раз Накадзима Хидеки приготовил для меня бронхиальную астму или хроническую обструктивную болезнь легких. Хотя, это было бы слишком просто. Наверняка здесь нечто более трудное. Добрый день, поприветствовал я пациента. Расскажите подробно, по какой причине вы здесь оказались? Что вас беспокоит и как давно? Кашель, просипел он и тут же, подтверждая свои слова, разразился надрывным сухим кашлем. Беспокоит уже очень давно, лет 7-8. Очевидно, хроническое заболевание, а госпитализирован он в связи с обострением. Слышу, что кашель у вас сухой. Мокрота совсем не отходит? Спросил я. Иногда, ответил мужчина, стараясь не закашляться вновь. Особенно хорошо она отходит по утрам, если я сплю на левом боку. И честно говоря, из-за этого я перестал любить утро. На левом боку? Интересное уточнение. Какой цвет у мокроты? Уточнил я. Прозрачная, или с примесями? В периоды обострения она далеко не прозрачная. Желто-зеленая с омерзительным вкусом и запахом. Редко с примесями крови. Гнойная мокрота. Это не просто хронический бронхит. Здесь что-то другое. Вижу, что из-за кашля вас беспокоит одышка, подметил я. А какие еще симптомы возникают в течение дня? Прямо сейчас, жуткая слабость и головная боль. Худею сильно, аппетита нет. Пациент изъяснялся коротко, но по делу. Кроме перечисленных им жалоб, я также заметил, что кожа его была липкой от пота. А когда пациент начинал кашлять, он тут же хватался за грудь, видимо, испытывая дискомфорт или боль. Я решил не медлить, а потому приступил к анализу. Чтобы не вызывать подозрений у Накадзимы, я прослушивал легкие пациента с помощью фонендоскопа, и новая информация о заболевании полилась на меня со всех сторон. В мои уши ударилась смесь булькающих влажных хрипов. В определенных точках на грудной клетке прослушивалось грубое громкое бронхиальное дыхание на выдохе, а анализ тем временем уже ответил на все мои вопросы. Стенки дыхательных путей были резко утолщены и аномально расширены. Просвет бронхов был заполнен слизистыми пробками. Некоторые участки бронхов стали походить на мешочки. Все эти изменения лучше всего просматривались в правом легком. Именно поэтому мокрота у пациента лучше отходит, лежа на левом боку. Придется взглянуть на снимок рентгена или компьютерной томографии, прежде чем сказать Накадзиме Хидеки диагноз. Иначе он точно мне не поверит, что я на слух поставил эту болезнь. Но диагноз я уже знал. Предварительный диагноз есть. «Накадзима-сан», — сказал я, — «позвольте взглянуть на снимки, только без описаний, я сам интерпретирую результат». Заведующий отделением протянул мне снимок, и я поднял его поближе к люстре, чтобы внимательнее рассмотреть картину в лучах света. Эх, и все-таки анализ куда более эффективный метод обследования. Никогда не любил эту черно-белую мешанину, хотя и по снимку диагноз очевиден. «Бронхоэктатическая болезнь», — сказал я, — «вторичная». «Почему вторичная?» – поинтересовался Накадзима. «Потому что возникла не сама по себе, а вследствие хронической обструктивной болезни легких, я повернулся к пациенту. Лет 20 уже курите, со школьной скамьи», – ответил он и вновь закашлялся. «О чем я и говорил, пожал плечами я. Бронхоэктазы мешочатого типа. Крайне неприятное заболевание. Из-за хронического воспаления в легких и присоединения стойких инфекций со временем бронхи теряют способность очищаться, их стенки рушатся, и весь орган становится легко доступным для заражения новыми бактериями. Это весь диагноз?» – поинтересовался Накадзима. «Вопрос с подвохом». «Нет», – помотал головой я. «Взгляните на синие губы, и самое главное – ногтевые пластины. Классический симптом пальцев барабанных палочек возникает из-за дефицита кислорода в крови. К диагнозу стоит добавить осложнение – легочное сердце. Правое предсердие и правый желудочек расширены и теряют свою функцию из-за повышения давления в легочной артерии. Блестяще, Кацураги-сан, закивал Накадзима Хидеки. Я был уверен, что вы упустите детали, но вам удалось описать все заболевание. Последний вопрос, тактика ведения пациента, ингаляционные бронхорасширяющие препараты, сказал я, короткого действия для приступов, и длительного действия для регулярного приема. Обязательно нужны отхаркивающие и разжижающие мокроту препараты, муколитики. В период обострения требуется грамотная антибиотикотерапия, но для подбора правильного антибиотика важно сделать посев мокроты и определить, какие бактерии сейчас живут в легких и к каким препаратам они чувствительны. А если обострения станут слишком частыми и терапия перестанет помогать, уточнил Накадзима. Хирургическое лечение, а именно, лобэктомия или сегментэктомия, то есть нужно удалить долю или сегмент легкого, который поражен бронхоэктазами. Накадзима Хидеки удовлетворенно кивнул, но в его глазах я заметил печаль. Странная реакция. Я в чем-то ошибся, мы покинули палату, и Накадзима Хидеки решил сделать небольшой перерыв перед осмотром следующего пациента. Мы заварили кофе и расположились в ординаторской. «Вы меня расстраиваете, Кацураги-сан», – неожиданно заявил Накадзима. «Почему?» – не понял я. «По-вашему, я что-то упустил?» «Нет, Кацураги-сан, в том-то и дело, что вы за несколько минут вырвали все основные симптомы и тут же собрали из них готовый диагноз. Вы все больше и больше убеждаете меня в том, что мне пора на пенсию», – вздохнул Накадзима. «В ваши годы я тоже справлялся достаточно быстро, но сейчас начинаю утомляться от постоянных мыслительных задач. Казалось бы, опыта стало больше, должен ставить диагнозы на лету. Но нет, подустал я уже. Пора мне на отдых. Накадзима-сан, я бы на вашем месте так не спешил», — сказал я. «Таких специалистов, как вы, в клинике очень мало. А если вы намекаете, что хотите, скажем так, завещать терапию мне, думаю, это получится сделать не скоро». «Почему?» — нахмурился Накадзима. «Если вы не завалите мою последнюю задачу и успешно сдадите экзамен в Хиджиката Медикал, то уже через месяц сможете заступить на новую должность». «Я думал об этом», — ответил я, — «и пришел к выводу, что работу в вашем отделении пока что себе позволить не могу». «Да почему?» — Кацураги-сан, не сдержавшись, закричал Накадзима. «Я не хочу бросать уже имеющиеся должности», — ответил я, — «и мне еще нужно набраться опыта и заработать авторитет». Таков был мой аргумент, но он был правдив лишь отчасти. На самом деле я собирался пойти работать в терапию только после того, как восстановлю целительские силы. Лечить пациентов с помощью магии прямо на приеме – не вариант, слишком заметно. И человек, впервые пришедший на прием, резко лишившись всех жалоб, быстро поймет, что здесь что-то не так. Другое дело – серьезные пациенты, которые лежат в отделении. Их можно подпитывать магией в течение дня или попросту излечивать по ночам. Здесь широкий простор для таких навыков. Но мне к этому приступать еще слишком рано. «Ладно, Кацураги-сан, это ваше дело», — вздохнул Накадзима Хидеки. «Давайте приступим к последней задаче. Третья пациентка ждет вас в 11-й палате. И да, этот случай тоже будет непростой. Если после всех этих разговоров вы не определите диагноз, я буду крайне разочарован. Определю, куда ж я денусь? Вряд ли следующий случай по сложности сможет переплюнуть предыдущие два». В 11-й палате лежала молодая женщина. Я уже заранее знал, что она будет представлять для меня экзаменационный блок заболеваний пищеварительного тракта. Ее кожа была желтушного оттенка, белки также были желтоватыми. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, речь пойдет о печени и желчном пузыре. Что же, интересно, такого сложного может быть в таком, на первый взгляд, очевидном клиническом случае? «О, Кацураги-сан», — улыбнулась женщина, — «а я уже была у вас на приеме 2 месяца назад. Вы, наверное, меня не помните. Я тогда обращалась совсем с другим заболе». «Тише, тише», — перебил ее Накадзима. «Не нужно давать Кацураги-сан никаких подсказок. Только отвечайте на его вопросы». «Естественно, я ее не помнил. За месяц через меня проходит 1000 людей, и в голове откладываются только пациенты, которые посещают меня повторно. Молодая, лет 30-35. Вероятно, у нее желчнокаменная болезнь. У женщин она появляется куда чаще, чем у мужчин, особенно в молодом возрасте. Что ж, сейчас выясним, какие жалобы вас беспокоит. Начал опрос я. Сейчас вам все перечислю». Эмоционально воскликнула она и начала загибать пальцы. Тупая боль и чувство тяжести в правом боку в течение всего дня. После еды постоянно беспокоит тошнота, чувство горечи во рту и отрыжка. Последнее она добавила шепотом, будто произнесла что-то запретное. Слушая ее рассказ, я прощупал ее живот. Мягкий, но сильно вздут. «Как обстоят дела со стулом?» — поинтересовался я. «По-разному, Кацураги-сан», — ответила она. от запоров до поносов, все бывает. Ах да, еще забыла сказать, что постоянно чувствую себя уставшей, сплю плохо и голова кружится. Однако после осмотра ее брюшной полости я убедился, что никаких камней в желчных протоках нет. Странно, и протоки не спазмированы, желчь должна проходить нормально, да и печень не увеличена. Тут что-то не так, на гепатит и цирроз печени не похожи, на желчнокаменную болезнь тоже. А ведь желтуха бывает только трех типов. В одном случае билирубин, причина желтизны, выбрасывается в кровь из-за закупорки желчных протоков. В таком случае речь идет о механической желтухе. Второй случай – печеночная желтуха. Она наблюдается у пациента в случае повреждения печени токсическими препаратами, алкоголем или вирусными гепатитами. Но на первый взгляд и желчный пузырь, и печень выглядят абсолютно нормальными. Так в чем же дело? Неужели Накадзима Хидеки подсунул мне третий вариант желтухи? Но тогда получится, что он меня обманул. Ведь третий вариант – это гемолитическая желтуха. Выброс билирубина в кровь из-за разрушения красных клеток крови, эритроцитов. В таком случае печень и желчный пузырь будут в полном порядке. Такое наблюдается при отравлениях ядами, неправильном переливании крови или онкологических процессах. Но такая желтуха не будет относиться к заболеваниям пищеварительного тракта. А это часть экзамена именно о нем. Не мог же Накадзима Хидеки так подло обмануть меня, хотя, почему бы и нет, ведь я должен отталкиваться от своих умозаключений, а не от темы блока экзамена. Достаточно взглянуть на селезенку, и все станет ясно. Если она увеличена, значит, именно в ней идет распад красных клеток крови. Но, и как это понимать? Селезенка в полном порядке. Да какая же это тогда, черт возьми, желтуха? Нужно взглянуть на анализы крови. Моих магических сил здесь недостаточно. Если бы я смог заглянуть вглубь печени и убедиться, что ее структура не изменена. Но для этого мне нужен более продвинутый анализ. Накадзима-сан, анализы крови, попросил я. И вправду, признаков анемии нет. Значит, о гемолитической желтухе не может быть и речи. Как раз наоборот, эритроциты и гемоглобин повышены. Но с какой стати? А в биохимическом анализе крови повышен непрямой билирубин. Нет, здесь определенно что-то не так с печенью. Тем более, ее беспокоит боли в правом боку. Судя по всему, я столкнулся с каким-то редким заболеванием, которое прогрессирует на уровне мельчайших структур. Когда у вас впервые появились симптомы? Спросил я пациентку. Это ведь не первое обострение вашего заболевания? Нет, Кацураги-сан, ответила она. Впервые я попала в больницу, когда мне было 13 лет. Была желтая, как лимон. Это не приобретенное заболевание. Тут замешана наследственность. Долго думаете, Кацураги-сан, улыбнулся Накадзима Хидеки. Сдаетесь? Сдаюсь, усмехнулся я. Нет, Накадзима-сан, я знаю ответ, но подтвердить мою догадку может только генетический тест. Я слишком далеко зашел, чтобы провалить экзамен в самом конце. Придется рискнуть. Глава 12. Диагноз – синдром Жильбера. Он же – непрямая гипербилирубинемия, заявил я. Последнее определение означало патологическое увеличение содержания билирубина в крови, внешне проявляющиеся как изменение естественного цвета кожи. Высокий риск. Ох, высокий. Мое предположение может оказаться неправильным, но картина слишком похожа на это заболевание. Это ваш окончательный диагноз? Открыв рот от удивления, спросил Накадзима Хидеки. Предварительный. И таковым он останется до тех пор, пока я не увижу результаты генетических тестов, ответил я. Так посмотрите, они есть в истории болезни, ответил Накадзима Хидеки. Я принял из рук Накадзимы генетический анализ. А так можно было? Удивился я. Конечно, он ведь без расшифровки, ответил Накадзима. Я как раз ожидал, что вы попробуете определить по описанному набору генов, какое заболевание беспокоит пациентку. Но, черт подери, Кацураги-сан, вы меня удивили. Вы верно поставили диагноз даже без генетического теста. Я пробежался глазами по анализу, в котором были перечислены сотни букв, обозначавших те или иные генетические поломки. Но у всех вариантов, кроме одного, стояло обозначение «не обнаружено». Генетический тест выявил только одну поломку в гене УКТ1F1, и этого было достаточно, чтобы поставить диагноз. Кацураги-сан, можете рассказать мне ваш ход мыслей? Попросил Накадзима Хидеки. Как вы определили, что это синдром Жильбера? Я долго не мог определиться, какая из желтух передо мной, ответил я, механическая, печеночная или гемолитическая. Но на ощупь ни печень, ни желчный пузырь увеличены не были, как и селезенка. Отсутствие болезненности при пальпации в правом подреберье исключило все варианты, и тогда я понял, что мы имеем дело с неочевидной глубокой поломкой, из-за которой идет повышение билирубина в крови. «Интересный ход мыслей», – кивнул Накадзима. «И что же дальше?» А дальше я посмотрел анализы и заметил повышение гемоглобина и эритроцитов. А эти показатели как раз и поднимаются при синдроме Жильбера. И ключевой подсказкой оказался возраст, когда пациентку впервые побеспокоила желтуха. 13 лет, юность. Именно тогда это заболевание и появляется впервые. Чаще всего оно передается по наследству от родителей и проявляет себя после того, как мутация в гене начинает мешать здоровой жизни. Напомните, пожалуйста, что делает этот ген? Прищурил глаза Накадзима Хидеки. Он кодирует специальный фермент, который помогает печени превращать непрямой билирубин в прямой, то есть билирубин крови в билирубин, который используется для создания желчи. Никаких ярких, разрушающих печень процессов не происходит, поэтому она почти никогда не увеличивается. Но накопленный билирубин поступает в кровь, и развивается печеночная желтуха. «Браво, Кацураги-сан!» – рассмеялся Накадзима Хидеки. «Да вы уничтожили мои задачки, будто их составлял не заведующий отделением, а какой-то студент-медик. Так, и что же, как лечить будем?» Этот вопрос Накадзима уже задавал чисто для галочки. Он не видел смысла продолжать этот экзамен. Главная часть терапии – это, разумеется, диета. Нужно исключить всю жирную пищу, хлебобулочные изделия, мясные и рыбные сумы, грибы, консервы, кофе и... Список, вообще-то, огромен, поэтому я, пожалуй, ограничусь перечисленным. Лечим только диетой? – спросил Накадзима. Нет, хотя диета и обильное питье – это основа лечения, ответил я. Мы назначим желчегонные препараты, ферменты и фенобарбитал. Последний сможет активировать другой фермент, который занимается превращением одного вида билирубина в другой. Также, особенно при запорах, добавим слабительное, лактулозу. Этот препарат соберет все то, что не переработала печень из-за своей перегрузки. И обязательно витамины группы В, в качестве поддержки и нормализации обмена веществ. А все остальное... В зависимости от жалоб, тошнота, противорвотные, боль, спазмолитики. А как нам полностью вылечить синдром Жильбера? Спросил Накадзима. Никак, только контролировать. Генетические поломки современная медицина пока исправлять не научилась, ответил я. Хотя мне доводилось, скажем так, вправлять некоторые гены, когда я был на пике своей силы. Но это слишком энергозатратное занятие. Думаю, сейчас при попытке это сделать... Я бы с жизнью расстался. Экзамен сдан, Кацураги-сан, поздравляю вас, улыбнулся Накадзима Хидеки. Ура! Захлопала в ладоши пациентка, но осознав, что ее реакция сильно удивила двух врачей, она быстро это дело прекратила. Я передам данные в Хиджиката Медикал, Кацураги-сан, сказал Накадзима Хидеки. В ближайшее время они с вами свяжутся и сообщат даты, когда вы можете приехать на их базу и завершить свое обучение заключительным экзаменом. Уверяю вас, у них задачи будут значительно проще, чем у меня. Может считать, что диплом о второй высшем образовании по программе терапия уже у вас в кармане. Благодарю, Накадзима-сан, я поклонился заведующему. Это был очень полезный экзамен. Я много нового для себя усвоил. Скорее это я усвоил для себя, что, оказывается, диагнозы можно правильно ставить и без лишних обследований, сказал заведующий. Все-таки мы чересчур сильно полагаемся на аппаратуру и анализы. Нужно будет на досуге почитать что-нибудь из старинных книг о нашей традиционной медицине. Выживали ведь как-то раньше люди без таблеток, компьютерных томографов и генетических тестов. Ну вы загнули, Накадзима-сан, рассмеялся я. Если позволите, я сегодня останусь в терапии на ночь. У меня много дел накопилось. Заодно помогу сегодняшнему дежурному терапевту, если у него будет завал. Оставайтесь, Кацураги-сан, только, пожалуйста, не перерабатывайте, посоветовал он. Будет грустно, если такой специалист, как вы, быстро выгорит и захочет уйти на пенсию куда раньше, чем я. Накадзима Хидеки отправился домой, а я устроился за одним из столиков в ординаторской, после чего принялся заполнять накопившуюся документацию. Осмотры инвалидности, протоколы, отчеты из профилактики, планы на ближайший месяц. Ух, за этим делом можно и не одну ночь просидеть. Через пару минут дверь в ординаторскую открылась, и на пороге появился терапевт второго ранга Савада Дэйчи. «О, Кацураги-сан, а вы что тут делаете?» – удивился он. Решил составить вам компанию. Правда, не знал, что сегодня дежурите именно вы, Савада-сан, сказал я. Вы что, никак не можете отвыкнуть от терапии? И так продежурили здесь больше месяца. Деньги лишними не будут, улыбнулся он и присел за свой компьютер. А ведь мы с вами почти не виделись с того самого дня, когда к нам в больницу устроили кандакагари. Ну как же, усмехнулся я, вы забыли, как пытались меня разбудить после аварии с электричеством. Да это мелочи, махнул рукой Савада. В середине лета мы с вами почти что командой были. Вы помогали мне сделать просроченную инвалидность, а потом мы вместе пытались составить план, как сохранить свои рабочие места. Ох уж этот Канда. Да он нормальный парень, Савада-сан, сказал я. Хороший терапевт. Я рад, что в итоге мы втроем смогли остаться на своих местах. Кстати, о своих местах, усмехнулся Савада Дэйчи. Я вернулся на тот же ранг, с которого и уходил, но вы даже представить не можете, какой след оставили на этих этажах перед уходом. Да, я действительно работал терапевтом второго ранга. Но о каком следе говорит Савада? О чем это вы, Савада-сан? Пациенты крайне недовольны. Они хотят видеть вас, а не меня, вздохнул Савада Дэйчи. Вы не подумайте, Кацураги-сан, я завидую вам по-доброму. Просто я не видел еще ни одного врача, к которому так яро пытались пробиться пациенты. Они мне теперь в рейтинговой системе одни тройки ставят. Не расстраивайтесь, Савада-сан, они еще к вам привыкнут, успокоил его я. Зазвонил телефон. Ну вот, я только пришел, а меня уже в приемное отделение вызывают, вздохнул терапевт. Ладно, Кацураги-сан, скоро увидимся. Только это, здесь всего один диван, поэтому, не переживайте, Савада-сан, можете его занять, улыбнулся я. Я спать не буду. Работы, выше горы Фудзи. За ночь я управился с большей частью свалившейся на меня нагрузки. Савада бегал туда-сюда, разбираясь с экстренными пациентами, но поток к 2 часам ночи закончился, и мой коллега уснул. Кофе влетало в меня, чашка за чашкой, и лишь когда была осушена уже 5-я кружка, а разогнанное кофеином сердце начало умолять о пощаде, я понял, что наступило утро. Я растолкал Саваду и вместе с ним направился на прием. День начался бодро, на меня, как и всегда, навалилась очередная толпа пациентов, сонливость улетучилась сама по себе, и я приступил к работе. Ближе ко второй половине приема в моем кабинете появились 2 женщины. Одну из них я знал уже давно, а вторую мельком видел на диспансеризации в отделе маркетинга. «Добрый день, Кацураги-сан», поклонившись, поприветствовала меня Акитая, дочь директора отдела маркетинга. «Давно с вами не виделись, добрый Акита-сан», поклонился в ответ я. «А почему вы вошли вдвоем?»